пальто. Какой-то парень по имени Сэнди разграфитил пальто. Тебе всегда не везло с электричкой, ты не умела обращаться с огнем. Едва ты только зачиркаешь спичкой, как загорится весь дом. Вот. Девушки бывают разные, черные, белые, красные, но всем одинаково хочется на что-нибудь заморочиться. Девушки бывают разные, черные, белые, красные, но всем одинаково хочется на что-нибудь заморочиться. Книжки и не ходила на теннисный корт. Тебя совсем не любили парнишки, ты мне резала торт. Ты не ходила по вечеринкам, в углу пылился твой телефон. Не понимала свои фотоснимки и разорвала альбом. Вау! Девушки бывают разные, черные, белые, красные, но всем одинаково хочется на что-нибудь заморочиться. Одеялами, звездами ясными, сине-бело-голубыми и красными.